силуэт антропоида утратил четкость, а весь горный пейзаж позади него исчез. Вместо него из тьмы выпятились синеватые блики на поверхности инструментов. Исчезло и напряжение тела, только что балансировавшего на каменной россыпи неведомых гор, ставшей уже привычной жесткой железного кресла, передавалось уложенному в него туловищу. Селезнев опять закрыл глаза, ожидая продолжения пережитого, но все кончилось безвозвратно. Охотник некоторое время приходил в себя, затем зажег лампу в глубоком колпаке и принялся наскоро записывать. Лишь после этого он дал звонок, и толстая дверь немедленно отворилась. На следующий день Селезнев в последний раз явился в лабораторию, где так много пережил, и рассказывал о гигантопитеке своей маленькой, но до предела внимательной аудитории. Вера внимательно строчила, заполняя груду листков, а магнитофон едва слышно вращал белые колеса катушки. «Вот это да!» — не удержался Сергей, нарушив наступившее после рассказа Селезнева молчание. «Все бы отдал, лишь бы самому увидеть обезьяну в 4 метра!» «Что ж, и увидите, дожив до той поры, когда люди научатся открывать глубины подсознательной памяти в каждом человеке». «И это все есть в каждом из нас?» — как всегда застенчиво спросила Вера. «Не это именно, — терпеливо объяснил Гирин, — но, может, еще более интересное. В каждом по-разному. Так же, как и сердце, у всех одинаково бьется, но разно у всех живет, — внезапно пропел он. Например, народы с длинной историей как бы устают от нее в своей мыслительной деятельности, обремененные горечью и цинизмом в своей генной памяти, хранящей тяжелый опыт многих тысячелетий жизни именно этого небольшого народа, не растворившегося в океане других племен. Превыше всего такие народы ставят материальное благополучие и здоровье лишь в индивидуальном плане. Они уходят от широкой мысли в любовании тонкими деталями мира, наслаждение решением частных задач науки и философии, от просторов неба и моря к их отражению в пруду, от дерева к ветке, от чувств к декорации, от людей к куклам. И незаметно в этом мире иллюзий, прихотливых и несбыточных, получается психосдвиг к рациональности, к неприятию реальности и ее искажению. Поэтому анализ генной памяти должен сыграть немалую роль в изучении массовой психологии. «Я все бы отдал, чтобы еще раз побывать там», — сказал охотник, в упор глядя на Гирина. «Шут с ним со здоровьем. Подумайте только, что из всех людей пока я один, а, Иван Родионович, вроде мы с вами и не вправе прекращать опыты». Знакомая твердая точка в глазах доктора подсказала Селезневу, что ничего у него не получится. Внешне мягкий и уступчивый в мелочах, Гирин был непреклонен в том, что считал важным.